Серая линия домов ярко выделялась на синем фоне неба. Каро прогуливалась одна. «Вы, конечно, собираетесь купить себе шляпку?» — раздался голос позади нее. Каро оглянулась и увидела Гамида Эль-Алима, такого же сияющего, как солнечное утро. В петличке его изящного костюма красовалась роза. Шляпа была сдвинута на затылок и открывала смеющееся лицо. «На него приятно смотреть», — невольно подумала девушка, разглядывая вчерашнего знакомого при ярком солнечном свете и невольно восхищаясь его красивой внешностью, изяществом движений и темный синевой глаз. «Разрешите сопровождать вас?» — попросил он. «Я умею выбирать шляпки, уверяю вас». «О, не сомневаюсь», — ответила Каро. Они весело болтали, направляясь к магазину, где девушка всегда покупала шляпки. Его владелица, мадмуазель Жанна, любезно встретила покупателей. Гамид присутствовал при примерке. Несмотря на безразличный вид и восточную лень в движениях, малейшая подробность не ускользала от его проницательного взгляда. Ему очень нравилось следить за Каро. У нее были прекрасные волосы, густые и блестящие, украшавшие ее лицо, которому шли все шляпы. Когда Каро вышла из магазина, на ней была маленькая черная шляпка с яркой изумрудной пряжкой. «Вам так идет зеленый цвет? Он подчеркивает зеленоватый отлив глаз», — заметил Гамид. Из-под опущенных ресниц она бросила быстрый взгляд на его бесстрастное лицо. Оно не выражало ничего, кроме обычного ленивого безразличия, с которым он наблюдал за шумной уличной жизнью французской столицы. Последовавшее за этим замечание поразило ее. «Я не знал, что вы замужем». «Конечно, я замужем», — ответила Каро. «Ваш муж не сопровождает вас?» «Так же, как не сопровождает нас Барри Темпест». «О, он часто отсутствует, ведь он исследователь и вообще странный тип. Но мистер Клевленд не занимается исследованиями, и все-таки вы одна, как видите». В ее голосе прозвучала холодная сдержанность, что заставило Гамида переменить тему, и он снова заговорил о Египте. «Вы сами все поймете», — сказал он в заключении своего повествования. «Почему вы так думаете?» — спросила Каро. — «Я могу не оправдать ваших надежд. Никогда нельзя предсказать, какое впечатление произведет незнакомая страна. Я очень часто встречала людей, обожавших Париж, но часто сталкивалась и с теми, кто ненавидел его». — «Конечно», — спокойно согласился Гамид, — «люди с мелкой душой и узким кругозором видят в Египте его недостатки, его отрицательные стороны. Такие люди во всем замечают только плохое, где бы они ни находились. Они знают Египет по описанию Кука и покупают скверные фотографии пирамид и сфинкса. Они увозят с собой впечатление, что все гостиницы очень дороги, а страна наводнена нищими. Но есть люди, которые поймут тайну Египта. Величие его тысячелетней истории, красоту Нила, на берегах которого зародилась цивилизация». Когда Гамид замолк, Каро заметила, что они остановились перед витриной магазина. Его красочные страстные слова, которыми он описывал свою родину, заинтересовали ее. Голос Риты, неожиданно раздавшийся рядом, прервал размышления Каро. Рита поздоровалась с ними. И девушка с облегчением вздохнула. Разговор с Гамидом начинал тяготить ее. «Вот вы где», — сказала миссис Темпест с живостью. «Долго гуляли. Вы не выглядите усталыми? А, новая шляпа, и чудесная к тому же». «Не правда ли?» — согласился Гамид. «Особенно пряжка». Его блестящие улыбающиеся глаза, не отрываясь, смотрели на Каро. «Мы позавтракаем в кафе «Де Пари», — продолжала Рита. «Я очень голодна. Вы, вероятно, встали рано, дорогая?» Она весело болтала по дороге в ресторан, но, несмотря на внешнее оживление, была смущена мыслью, пришедшей ей в голову.